Участникам не запрещено объединяться в группы на первых этапах, что, собственно, мы сейчас и наблюдали. Из чащи выскочило пятеро эльфов, двое из которых сразу же начали стрелять в нас из луков, остальная троица рванула прямо к нам. У одного из них был стальной доспех, в руках он держал странное копье с перемычкой после основного лезвия, он явно собирался танковать. Остальные имели по мечу и, двигаясь чуть позади латника, бежали к нам. Стрелки были отменными, стрелы летели, будто из автомата, я смог растянуть поле воздействия на всех спутников, и стрелы как бы вязли в воздухе. Снежка не стреляла в ответ, я не мог так просто сделать барьер односторонним. Он или есть, или нет, может быть, если бы развивался только в этом направлении, то уже давно были бы варианты, но нет. Сейчас я понимал, что просто увешан крутыми артами, как новогодняя елка. Да и вообще, подумав мгновение, я понял, что совсем не развивался в последнее время моей жизни, я просто делал то, что хотел или было интересно. Добежав до нас, противники легко смогли проникнуть сквозь мой заслон. Копейщик решил взять на себя Дарта, как наиболее мощного противника. Ой, зря, ой, дурак. Мне пришлось резко сместиться на пол корпуса в сторону, чтобы меня не проткнули мечом, затем в другую сторону. Противник работал, как швейная машинка. Помимо этого из свободной руки у него вылетали не особо мощные фаерболы. Я извивался, как змея, дабы отводить воздействием удары и не попасть под них. В одном из пируэтов я смог изо всей силы легнуть противника в колено, отчего то выгнулось в обратную сторону, а эльф высоко завыл. Недолго думая, я ударил второй ногой в голову, и вышеупомянутый вырубился. Лишь после этого я выхватил свою парочку катан, намереваясь помочь Снежке, но в этом не было необходимости, моя любимая уже отрубила ведущую кисть у соперника и оставила еще парочку глубоких порезов. Когда мой взгляд перешел на Дарта, то открылась интересная картина. Дарт прижал копейщика лапой к земле и срывал с него доспех. Делал он это с азартом и не особо аккуратно, поэтому иногда с эльфа слетали и куски кожи. Дарт, фу, выплюнь. Из пасти замершего пса медленно вываливается кусок железа в крови. Я напомнил псу, что по возможности противники должны выжить. У нас оставалось еще два противника, я так думал, но нет. Снежка меньше чем за секунду выхватила лук и, используя мою поделку про карман, всадила по стреле каждому из лучников. Вокруг них вспыхнули очертания щитов и тут же погасли. Противники повалились со стрелами в животах. Я недоуменно посмотрел на принцессу. «Артефактные наконечники, легкие щиты пробивают на раз», — ответила она на мой немой вопрос. Так мы и побежали дальше. Не прошло и сотни метров, как на нас снова выскочили. Точнее, это был всего один темный. Он мне напомнил меня день назад, весь в артах, но они выглядели явно слабыми, здесь вообще ничего сильного не разрешалось. Эльф выпустил в нас какую-то конструкцию, которая оказалась похожа на полупрозрачную комету с баскетбольный мяч размером. Я рванул вперед, чтобы успеть сместиться и принять его на свой щит. По вспышке я понял, что прилетела какая-то неизвестная спайка из воздуха и земли. Стрелы Снежки уже остановлены его защитой. Арты отработали на отлично, но этот идиот не понимал, с кем связался. Так как к тому моменту, как мы обменивались атаками, Дарт успел доскакать до него и, без затей схватив за плечо, пару раз встряхнул. Думается мне, что там теперь не только вывих, но и сломанная ключица вместе с плечевой костью. На этот раз мы немного обобрали поверженного. Все сгрузили в прокарман Снежки. Она взяла пустой карман специально для этих целей, но об этом я узнал только сейчас. Дальше на нашем пути больше никто не показался, но начались топи. Это больше всего походило на стандартное болото, но были и отличия, я бы сказал, охренеть какие. Помимо шанса увязнуть, оно выделяло усыпляющий газ, а мелкие насекомые, которые его населяли, были и вовсе ядовиты. На одной из планет темных эльфов. Как ты допустил, что он вообще участвует? Он должен был умереть еще неделю назад. Он все это время пропадал сначала в неизвестном месте, потом в проклятом мире. У нас нет своих ни в том, ни в другом мире. Он слишком хорошо заботится о безопасности, никого постороннего не пускают, а всех своих там знают в лицо. Это всего лишь оправдание. Мне нужны результаты. Надеюсь, у тебя есть план, потому как в этот раз победить должен мой сын и никто больше. Ты даже не знаешь, на что я пошел, чтобы пропихнуть ему две команды передержки. На крайний случай должен остаться прежний победитель, я хотя бы знаю, чего от него ожидать, да и он уже не молод, С каждым годом ему становится все сложнее. Но этот кусок мяса, он даже не эльф, как его могли вообще допустить, немыслимо. Он должен умереть, и так считаю не я один. Я все понял, надеюсь, теперь меня ничего не будет сдерживать. Собеседник поморщился, понимая, что придется дать полный доступ к финансам и полезным связям. Да, если мой сын победит, то можешь использовать любые средства. Мир темных, главный организатор. Доложите, он уже умер. Нет, ни он, ни принцесса не пострадали, даже его питомец жив. А я вам, идиотам, говорил, что это не просто ездовое животное. Что, кстати, с ним? Мы просканировали животное, и по показателям он на две ступени ниже мимикрима. Что, вы дебилы, вы понимаете, что этот зверь сам по себе может дойти до финала и порвать там всех? Да, но в последний круг нельзя. Да и насрать, этот человек сможет пойти до того самого круга, как по аллее, всего-то иди за ездовой собачкой, сказал темный, явно кого-то передразнивая. Что по группам? Наша группа была обезврежена за десяток секунд. Ну, они были далеко не самые сильные, с ними могла справиться и Саманая. Что там у них дальше? Болото. А вот это уже интереснее, если они выберутся, то будут сильно ослаблены. Отправь их встречать вторую и третью группу. Пусть добьют на выходе. Что с остальными? Все по плану. Главный игрок идет быстро и без задержек. Группы поддержки двигаются параллельными курсами. Хоть где-то хорошие новости. Это же надо, я не думал, что ротное можно отпустить до принятия других рас. Если этот человек сдохнет, то это послужит всем уроком, но если он выживет, а тем более победит, боюсь, нас ждут большие перемены. Глава 44. Все еще первый круг. Мы плыли над болотом. Я и Снежинка сидели на дарте. Под нами был магический диск воздействия. Хотя по факту мы сузили площадь до минимума, и я нес нас над болотом. Щиты пришлось выключить. Я не знал, сколько нам придется плыть над болотом, а мана уходила, как бензин в 5-литровом внедорожнике. Поэтому я решил пожертвовать безопасностью. Да и в случае чего Снежка и Дарт прикроют первые пару секунд, а потом и я сориентируюсь. Были и свои минусы в данном способе передвижения. Нас объедали комары, не совсем земные, их тело отличалось от привычного нам, но вот суть нет. Не удивлюсь, если и тут кусают только самки. Самки, существа такие, дай только возможность, всю кровь выпьют. Но очень скоро у нас появилась проблема интереснее. Появился туман. Мы сразу ничего не поняли, но меня напрягло то, что Дат начал довольно часто мотать головой и фыркать. Когда я обратился к нему, то услышал в ответ, что воздух неправильный, хочет укусить. Я попросил темную, чтобы она проверила туман, и, как оказалось, не зря, не знаю как, но организаторы смогли добиться того, что туман работал как слабо действующий, усыпляющий газ. Когда Снежинка рассказала о результате, я был немного в шоке, ведь убийства не приветствовались, а вырубиться и захлебнуться было проще простого, не заподозри я неладное. Нас уже начало клонить в сон, когда я смог собрать 3 фильтрующих сферы. Сказать, что это было на пределе, здорово преуменьшить. Подобных конструкций я не помнил, а нормального обучения не проходил. Снежинка в панике мне объясняла, как и что делать. Причем нужной конструкции она не знала, знала много фильтрующих на основе магии жизни. Как выяснилось, основа подойдет и для воздуха, но были и свои нюансы для адаптации под магию воздуха. Можно сказать, что я прошел очень ускоренный курс по фильтрующей магии и спустя полсотни попыток смог получить приемлемый результат. Полсотни, кстати, я смог опробовать за 2 минуты. Прям челлендж, не сдохни за 2 минуты. Теперь комары шли фоном и не казались чем-то плохим. А как другие справлялись с болотом? Не знаю, не помню, чтобы о нем ранее упоминалось. То есть в этом аду, когда я появился, появилось и болото, а попалось оно, конечно же, мне. Не совсем так, заболоченная местность была, но без таких топий и уж точно без отравляющего тумана. Все очень и очень странно. Может, кто-то против твоего участия? Я тоже об этом подумал, особенно если учесть ваш консерватизм, то я вообще удивлен, как твой отец согласился на все. Честно сказать, я сама была в шоке, до последнего сомневалась. Но думаю, тут сыграла твоя сила. Больше у меня вариантов нет, а вот остальному нашему миру твое появление не очень понравилось, уж прости. Многие считают, что тебя стоит убить, да это и так понятно, можешь не продолжать. Хотя странно, что ранее не были предприняты попытки. А вот тут как раз никаких странностей. Ты же знаешь, что мы полностью закрытое общество, у нас посторонние не ходят по улицам, при этом мой папа далеко не последний темный в нашем обществе. Теперь подумай, что бы началось, если бы тебя кто-то убил. Правильно, его бы нашли и показательно казнили. А теперь наша нынешняя ситуация. Тебя можно убрать вполне официально, отправить в болото с ядовитым туманом или напасть большим числом, и все будет нормально, все в рамках правил. Ясно, понятно, ничего нового, ты рядом, я нас спасаю от смерти. Блин, Тора не хватает, так бы вообще все по накатанной пошло. Жаль, что ему нельзя сюда. Это чудо, что тебе можно. Но думаю, нам сложнее всего, на нас будут нападать гораздо активнее, чем на остальных. Так даже интереснее, разве нет? Ты псих, ничего нового. Через какое-то время я остановил наше перемещение, я не понимал что, но что-то меня сильно напрягало. По ходу движения что-то было. Как всегда самой глазастой оказалась эльфийка. Ты из-за Мари встал? Какой Мари? Как какой? Вон впереди, я хотела предупредить, чтобы ты облетел ее, но потом подумал, что ты и сам заметил. Я ничего не заметил, просто появилось нехорошее предчувствие. Снежка показала мне, куда смотреть и указала расстояние до странного объекта. Вот теперь я увидел. Это было похоже на очень неплохую конструкцию скрыто. Будто воздух горячий идет, но колебания еле заметны. Даже удивительно, что она заметила, да еще так далеко. Отломав ближайшую ветку, я бросил ее в марь. Ветка должна была пролететь сквозь, но лишь коснувшись образования, ухнула вниз, будто я бросал вертикально. Интересно, такие штуки разбросаны равномерно по всему болоту или ее подсунули перед нами. Спустя еще километр мы встретили пару подобных конструкций, благо, что я человек запасливый и любопытный. Мне удалось обнаружить на глубине в 3 метра накопитель, заряженный магией воздействия, и деактивировать его. Теперь у меня было 3 накопителя, и немного пополнилась мана для нашего передвижения. А вот что произошло далее, я совсем не ожидал. Из воды вынырнул огромный червь и попытался нас сожрать. Больше всего он походил на миногу с той разницей, что диаметр его тела был около метра. Когда червь ударил в дно нашего щита, мана сильно просела, но не настолько, чтобы обнулить его и поймать нас. Придется что-то придумать и на этот счет. Отлетев в сторону, мы стали думать, как быть дальше. Я был в этой ситуации полностью бесполезен, потому Снежка и Дарт взяли этот вопрос на себя. Темная имела на вооружении конструкцию чувства жизни, а Дарт был просто очень бдительным и теперь знал, чего ожидать и что вынюхивать. Это здорово упростило ситуацию. Мы теперь хоть и петляли, как зайцы, обходя все подозрительное, но все равно уверенно двигались вперед. Когда туман уже начал рассеиваться, и мы смогли увидеть берег в сотне метров впереди, на нас напали. Нам наперерез неслось какое-то создание, больше всего похожее на гигантского богомола. Вокруг по-прежнему была топь, но богомол бежал буквально по колено в грязи. Явно это существо, приспособленное под местность. Я хотел с ним покончить по-быстрому. Создал еще один щит, но маленький и тонкий, при этом попытался уплотнить его на максимум. Надежда была на то, что эта болотная торпеда сама напорится на щит и в идеале сдохнет. Но нет, нам так не повезло, тварь поднырнула под мою хитрость. Не знаю, увидела или как-то почувствовала, но повторять попытку смысла не было. Тварь подскочила к Дарту и уже хотела его пронзить передними конечностями, но пес ударил первым, точнее он схватил зубами за одну из конечностей и стал пытаться прокусить. Я на всей доступной скорости ставил мини-щиты. Богомол с дикой скоростью стремился свободной конечностью проткнуть голову пса. Ситуация была патовой, никто никому не мог нанести урон. Только богомол один, а нас аж трое. Снежинка вскочила и попыталась рубить мечами, но где там, если даже Дарт прокусить не смог. «Долго сможешь его еще сдерживать?» — кричала Снежинка. «Не уверен, слишком шустрый, я и так на пределе. Постарайся». Она быстро нацедила в пустую склянку своей крови и стала производить с ней какие-то манипуляции, затем начала накладывать конструкцию. Все продолжалось около минуты, лишь затем она с силой бросила склянку в морду твари. Результат оказался поразительный, я ожидал монстра с кровавой мордой, но вместо этого бурая жидкость зашипела, а монстр явно начал отвлекаться, затем и вовсе попытался сбежать, но не тут-то было, Дарт его держал. Когда монстр уже рвался изо всех сил, Снежка ударила его своим клинком прямо в ошпаренную морду. Клинок не встретил никакого сопротивления и прошел до задней части головы. Богомол еще пару раз вздрогнул и замер. Я не стал терять ресурсы и затянул его на нашу платформу. Пришлось ее немного увеличить, увеличив и расход маны, но до берега рукой подать, можно сильно не экономить. В мои планы входило повторить подвиг Тора и скрафтить себе броню получше. Хотя монстр большой, можно закрыть и перед Дарта, чтобы мне пришлось в следующий раз вот так вот его спасть. Все, берег, можно выдохнуть, наверное. Глава 45. Засада. Нам удалось отдохнуть пару часов, если быть точным, то отдыхал только я. Дарт бегал вокруг и искал, чтобы или кого бы сожрать. Снежинка тем временем сбегала на разведку и вернулась немного озадаченная. Начались ловушки, причем их там очень много. Ну, мы же их обойдем, верно? Все обойти не сможем. Некоторые проще обезвредить, но основная проблема не в этом. Там очень много физических. Что ты имеешь в виду? Ну, обычно подавляющее большинство ловушек было магическим. В этот раз или сильно постарались, или же твой маршрут целенаправленно спланировали. Даже если и так, в чем проблема? Ты же ПЗЦ глазастая. Да в том и проблема, что для большинства магических достаточно нарушить конструкцию или экранироваться, а вот физическая может сработать от чего угодно, и распознать ее будет очень проблематично. Дай мне пару минут, я что-нибудь придумаю. На обдумывание проблемы у меня ушло полминуты. Все остальное время я потратил на отдых и зелье. Зелье выносливости, храбрости и чести. В общем, смог с собой взять маленькую фляжку с гномьим коньяком. После чего решил сделать нам живой танк для прохождения опасного участка. Так мы и шли, впереди шел Дарт, вокруг которого я поддерживал полусферу из магии воздействия, а мы с темной позади. Я не помнил ни одной конструкции щита с применением этой маны, потому приходилось держать недощит вручную, что при передвижении по пересеченной местности отнимало все внимание и кучу моральных сил. Снежинка иногда поправляла меня или подсказывала, на что обратить внимание, чтобы я не споткнулся и не угодил куда-то, куда не стоит. Но мой план сработал. У Дарта была очень прочная шкура, да и если учесть его габариты. Теперь добавим сопротивление магии и мой щит. Как итог, вот он, живой сапер. Чтобы не случилось чего-то плохого, Снежка присматривала не только за мной, но и за Дартом. Так один раз он чуть не наступил на магическую мину. Темная в последний момент ее заметила и успела предупредить. В остальном все было предсказуемо. Нам попались растяжки с заряженными арбалетами, волчьи ямы, капканы, силки и т.п. Магические ловушки больше напоминали аномалии из мира сталкера. Наступил не туда, и тебя может заживо поджарить. Но эти можно было определить проще всего. При должном внимании они визуально фанили очень слабо, но Снежка справлялась. Всего пару раз в Дарта ударила молнией и ледяным копьем. Кроме просевшего запаса маны никаких последствий это не принесло. Я все больше убеждаюсь, что кто-то очень хочет твоей победы. Я знала, что это неизбежно, но не думала, что все зайдет настолько далеко. А можно подробности, а то ты как всегда. В этот раз все намного сложнее, намного больше ловушек и монстров. А ведь это еще только первый круг. Боюсь представить, что нас ждет на втором. Я почти уверена, что все это, как минимум, только на нашем маршруте. А если его сменить, да, это, конечно, удобно, но нам нельзя тормозить, мы будем очень долго смещаться в сторону. Ну, ничего, мы же не торопимся. Сдается мне, что и на это может быть расчет. Если ты не забыл, то после того, как кто-то доберется до центрального круга, то все, кто в первом, автоматически станут выбывшими, поэтому лучше двигаться только в центр. Уверена, у кого-то со связями маршрут будет много легче. Но как же мы тогда встретили других участников до этого? Или их специально закинули сюда только ради встречи с нами? Либо они знали, что до болота особых опасностей нет и можно быстро сбегать к нам на свидание. Понял, тогда не тормозим и прем, как ледокол. Это что? Это наш Дарт. Спустя несколько километров мы уперлись в скалу. Она оказалась не слишком высокой, буквально в 4 этажа. Но доставить наверх Дарта было бы тратой кучи маны и сил. Походив немного и посмотрев, мы увидели в паре сотен метров в стороне обвал. Там даже наш Собакин скорее всего сможет взобраться. Но при мысли об этом у меня возникало нехорошее предчувствие. Отправив Собакина в сторону обвала, мы двинули сотню метров в противоположную сторону. Там, наверху, растительность была у самого края скалы, именно то, что нам необходимо. Пёсель же шел нарочито медленно, делая вид, что вовсю выискивает подвохи и опасности. Мы с Темной тем временем взбирались наверх, при этом не по самому удобному маршруту, а по тому, где нас будет меньше всего видно. Пробираясь максимально незаметно уже поверху, мы приблизились к месту обвала. Как оказалось, не зря все эти предосторожности. Там нас ожидала целая группа темных. Они подготовились к встрече с нами основательно. Двое стояли у внушительных каменюк, готовых сорваться вниз от любого толчка. Еще тройка была вооружена луками, с явно непростыми стрелами. Последний же темный закован в тяжелую броню, а в его руках огромный двуручник. По всем признакам он-то и руководил операцией. Наскоро обсудив план, мы двинулись к противникам. Я шел позади, внимательно глядя себе под ноги, дабы ненароком не наступить на что-то, что издаст звук. У Снежки с этим проблем не было, от слова совсем, она довольно резво подбиралась со спины к латнику. По плану она должна подкрасться незаметно к нему и в лучшем случае обезвредить ядом. Моя задача заключалась в том, чтобы сблизиться с лучниками и с помощью магии постараться сбить им прицел, а в идеале и вовсе столкнуть их с обрыва. Ну и никто не отменял отличной драки. Весь наш план пошел коту под хвост. Латник, что-то почуяв, выхватил меч и резко развернулся к нам, а мы так и замерли, как две крадущиеся сутулые собаки. Глава 46. Бой. Я был уверен, что мы бросимся в атаку одновременно. В лучшем случае нам предстояло сражаться с латником, пока остальные ждали бы развязки боя, а затем рубиться с остальными. В худшем была бы свалка. Все пошло совсем не так. Латник с необычайной ловкостью отпрыгнул назад, а затем встал в один ряд с остальными. При всем этом лучники не спешили нас утыкать стрелами, как ежиков. Первой мыслью было то, что он решил отступить, дабы действительно напасть всей толпой, но тогда поведение лучников оказалось нелогичным. Вторая мысль была о том, что это хитроумная замануха, в которую мы попали именно так, как и планировалось. Пока я соображал, Снежка о чем-то догадалась и встала рядом, повернувшись в другую сторону. «Что происходит?» — спросил у нее. «Думаю, что это не все. Наверное, кто-то в скрыте, потому и не стреляют, боятся его зацепить. Ждать его удара нам не вариант. Да, было бы здорово начать атаку первыми. Не дожидаясь атаки на нас, я решил действовать. Осталось догадаться, как выявить невидимку, не имея ни одной подходящей конструкции. Создай я огонь, он будет в одну сторону. Я не смогу сделать окружности толкнуть его наружу, как, собственно, и любую другую стихию. Самый перспективный вариант – это с помощью воздействия содрать все, что на земле, и закрутить вихрем вокруг. Но на это не хватит времени, к тому моменту нас уже порубит в капусту. Единственным подходящим вариантом, пришедшим в голову, стало искать невидимое, собственно, невидимым. Когда я перешел в конструктор, то создал простое кольцо из чистой маны с парой каналов для его подпитки и начал стремительно его расширять. В этом режиме мне не надо было даже вертеться, чтобы чувствовать каждый его сантиметр, наоборот, лучше стоять сосредоточившись. Сработало со стороны противников, в определенный момент кольцо прогнулось в двух местах. По моим неточным ощущениям к нам двигалась парочка скрытников. Двигались они хоть и довольно резво, но шагом, чтобы не наследить и не выдать себя. Я уже стоял лицом к ним, при этом создавая за своей спиной пару нестабильных сгустков, накачивая их маной. Когда же скрытники подобрались на расстояние удара, то я не стал больше ждать, а рубанул мечом наотмашь, целясь в район шеи. Одному повезло, он умер сразу, а вот второму я лишь рассек кожаный доспех и сбил режим скрыта. На его счет можно не волноваться, Снежка уже начала реагировать, и ему остались считанные мгновения. Мои сгустки полетели в лучников, ведь как только падет невидимый враг, им больше не стоит опасаться подстрелить своих же. Все эти события пронеслись за пару секунд, которые я старался использовать максимально эффективно. Мало того, что противников стало на четверку меньше, так еще параллельно с этим я успел сделать еще кое-что, а именно обрисовать ситуацию и прикинуть совместные действия. В тот момент, когда противники начали падать, и нам пора было бросаться в атаку, все внимание оказалось приковано к нашей паре, поэтому темные на секунду забыли, что нас было трое. Дарт уже на полном ходу летел к нам на подмогу. Забежав наверх, он боднул мордой латника и принялся за остальных. Латник нас неприятно удивил. Хоть он и получил ускорение и преодолел десяток метров в нашу сторону, буквально паря Аки-Ангел,

Но нам нельзя тормозить, мы будем очень долго смещаться в сторону. Ну, ничего, мы же не торопимся. Сдается мне, что и на это может быть расчет. Если ты не забыл, то после того, как кто-то доберется до центрального круга, то все, кто в первом, автоматически станут выбывшими. Поэтому, лучше двигаться только в центр. Уверена, у кого-то со связями, маршрут будет много легче. Но как же мы тогда встретили других участников до этого? Или их специально закинули сюда только ради встречи с нами? Либо они знали, что до болота особых опасностей нет и можно быстро сбегать к нам на свидание. Понял, тогда не тормозим и прем, как ледокол. Это что? Это наш Дарт. Спустя несколько километров мы уперлись в скалу. Она была не слишком высокой, буквально в 4 этажа, но доставить наверх Дарта было бы тратой кучи маны и сил. Походив немного и посмотрев, мы увидели в паре сотен метров в стороне обвал. Там даже наш Собакин скорее всего сможет взобраться. Но при взгляде и мысли об этом, у меня возникало совсем нехорошее предчувствие. Отправив Собакина в сторону обвала, мы двинули сотню метров в противоположную сторону. Там наверху, растительность была у самого края скалы, именно то, что нам и было необходимо. Песель же шел нарочито медленно, делая вид, что вовсю выискивает подвохи и опасности. Мы с Темной, тем временем взбирались наверх, при этом не по самому удобному маршруту, а по тому, где нас будет меньше всего видно. Пробираясь максимально незаметно, уже поверху, мы приблизились к месту обвала. Как оказалось, не зря были все эти предосторожности. Там нас ожидала целая группа темных. Они подготовились к нашей встрече основательно. Двое стояли у внушительных каменюк, готовых сорваться вниз от любого толчка. Еще тройка была вооружена луками с явно непростыми стрелами. Последний же темный был закован в тяжелую броню, а в его руках был огромный двуручник. По всем признакам, он-то и руководил операцией. Наскоро обсудив план, мы двинулись к противникам. Я шел позади, внимательно глядя себе под ноги, дабы ненароком не наступить на что-то, что издаст звук. У Снежки с этим проблем не было, от слова совсем, она довольно резво подбиралась со спины к латнику. По плану, она должна была подкрасться незаметно к нему и в лучшем случае, для него, обезвредить ядом. Моя задача заключалась в том, чтобы сблизиться с лучниками и с помощью магии, постараться сбить им прицел, а в идеале и вовсе столкнуть их с обрыва. Ну и никто не отменял отличной драки. Весь наш план пошел коту под хвост. Латник, что-то почуяв, выхватил меч и резко развернулся нам, а мы так и замерли, как две крадущиеся сутулые собаки. Глава 48. Пропажа. Снова мы двигаемся к центру. Ничего особенного не происходит. Иногда попадаются ловушки, иногда монстры. Последние были не впечатляющие. Сложилось ощущение, что просто наловили хищников покрупнее, сопоставимых с нашими тиграми по силе, и выпустили их в большом количестве, дабы каждому участнику досталось минимум с десяток. Редкие одиночки, что иногда нам попадались, в бой вступать не спешили, чаще всего и вовсе обходили нас стороной, изредка пытались атаковать с максимально доступной дистанции, но затем также ретировались. До сих пор не было возможности перейти на бег. Не все ловушки и препятствия оказались простыми, иногда лучше проще обойти, а именно такие лучше всего маскировали. Дошло до того, что я со скуки ушел в себя. В основном думал о том, как бы нам быстрее и проще пройти испытание. Иногда мысли сворачивали в сторону, например, что будет дальше после испытания или насколько темным противен мой статус, что меня практически в открытую хотят ликвидировать. Стоп, все дружно встали и уставились на меня, в глазах Снежки читался вопрос. Перерыв, последите, пожалуйста, за обстановкой, мне надо кое-что проверить. Я сел на землю, скрестив ноги. В голове застыл вопрос, а почему мы втроем, если нас должно быть четверо? В какой момент она пропала? Надо вспомнить, когда в последний раз я ее видел или слышал. Саня не проявляла себя как всегда. Большую часть времени она была просто онлайн, никак себя не проявляя даже для меня, при этом просто отслеживая все вокруг. Поэтому я и не заметил ее исчезновения, тем более что привык полагаться только на себя. Использовал Искина, только когда была задача именно для нее, ну или же, если попадалась на глаза, когда левитировала вокруг меня в форме шара. Так вот, вспомнил я про нее только сейчас, когда в очередной раз меня посещали гениальные идеи новых артов и облегчения прохождения испытаний. Я, не задумываясь, решил узнать у Сани, сможет ли она помочь в создании, но была тишина. Сначала немного расстроился, ведь у меня отобрали все арты и реликвии. Но она же больше не арт. Она во мне, но почему-то молчит. Обиделась? Очень сомнительно. Может быть, ее смогли как-то заблокировать, что также маловероятно. Я просканировал всю цепочку имплантов. Все на месте, все функционирует. Затем начал проверять смежные связи, коих было до хрена. Тут-то и нашелся обрыв. Понятия не имею, как мы прощелкали этот момент, но когда я снял наручи, тут она и пропала. Часть ее систем была подключена через наручи, которые я не снимал, вообще, никогда. Спасибо магии, почесаться и помыть руки можно не снимая мои девайсы. В бане они не грелись, потому и не обжигали даже там. Вот мы и имеем ситуацию, Саня полностью активна, но ничего не может сделать. Могла бы подать сигнал, например, сильно откачав большой объем маны из источника, но потратить никуда не сможет, а собственного источника у нее нет. Она оказалась заперта во мне, наедине с собой. На то, чтобы исправить нашу оплошность, у меня ушла минута. После этого я услышал ее голос. «Привет, долго же ты?» Я уже было подумала, что совсем про меня забыл, пока ты не начал задавать вопросы и предпринимать необдуманные решения. Предлагаю не показывать остальным, что я снова с тобой. Принцессиная можешь сказать ментально, а вот для остальных пусть это останется в тайне. Думаю, лишние козыри тебе не помешают, ведь остальные участники, как и их покровители, уверены, что оставили тебя без штанов во всех смыслах. Будет лучше их не переубеждать. А ты времени даром не теряла. Да уж, времени подумать у меня было достаточно. Тогда лучше сделать привал. Просканируй сама окружающее пространство, а потом приступим к кое-каким поделкам. Нам надо ускорить темп передвижения. Уже сканирую. Я позвал моих спутников. Мы уселись в круг, после чего разожгли костер и принялись делать вид, что устроились на привал и обед. Все наше общение проходило ментально. Дарта я отпустил по своим собачьим делам, попросив не исчезать из поля видимости. А вот принцесса принялась заниматься, казалось бы, обыденными делами, типа готовки или проверки и подгонки нашего оружия, плюс мелкое лечение. Мы вывернули из прокарманов, которых у нас уже было аж 4, и простых карманов все, что было с собой. А дальше мы начали по подсказкам Сани все сортировать на нужное и не очень. Нужным оно было само собой для создания артов. Чтобы ни у кого не возникло подозрений, всю работу нам приходилось делать своими ручками. Саня лишь иногда незаметно могла помогать воздействием, а вот вся магическая составляющая лежала полностью на ее плечах. Я радовался как маленький. У меня снова был доступ к большинству известных конструкций, всего пояса. Я вам устрою. В зале контроля за прохождением соревнования. Что там происходит? Почему они остановились? Срочно выясните, чем они заняты. По всей видимости, это человек снова что-то задумал. Они вместе с Нэ создают какие-то артефакты. Мы можем узнать, какие? Нет, только общие данные. И, пока создан только один защитный артефакт большой мощности, все в пределах допустимого правилами. Никаких других функций в нем не обнаружено. Сейчас они зачем-то разбирают трофейный доспех на мелкие элементы. Следите, если будет что-то новое, сразу же докладывайте. Темный эльф, раздав распоряжение, сразу же покинул зал контроля. Через минуту он был уже в специальном помещении, защищенном от любой слежки. Ему предстояло разослать с десяток срочных сообщений с предупреждениями о появлении возможных проблем. Ему запрещено так поступать, но в этот раз слишком много ему предлагали за слив актуальной информации. Причем не один род, а сразу несколько. Также именно он был ответственный за то, что у всех этих родов осталась связь со своими испытуемыми, которой быть не должно, дабы те не смогли подсказывать. В этот раз победила жадность, но она тоже вкупе со злостью. Он сам желал, чтобы человек не дожил даже до внутреннего кольца. Глава 49 напролом. Мы бежали по лесу, практически не разбирая дороги. Уже была глубокая ночь, на самом деле не видно низги. Мне все же проще всех, Саня подсвечивала мне маршрут. Над нами висел еле светящийся шарик, он источал их свет. Саня подстроила мое зрение, чтобы я видел, будто надел прибор ночного видения. Да, мир для меня теперь стал черно-белым, но для ночной пробежки я видел превосходно. Темная эльфийка и так имела отличное ночное зрение, а как двигался Дарт, я без понятия, но думаю, что он также неплохо видел ночью. Это было красиво. Вокруг то и дело наблюдались всполохи разряжающихся ловушек. Они сверкали не только на пути следования, но и в относительном удалении. Эта сань разряжала все, что попадало в радиус простого воздействия. Кстати, о нем. В 30 метрах от меня Искин могла действовать без каких-либо потерь. С 30 до 200 расход маны начинал увеличиваться с арифметической последовательностью. Далее, вплоть до пары километров, она могла просто сканировать. Все остальные действия могли осушить источник в считанные минуты. Поэтому по 30 метров вокруг это как три подъезда в каждую сторону. И все искрит, сверкает и переливается. Более того, вокруг нас кружили небольшие металлические осколки в количестве 18 штук. Так мы разобрали трофейный доспех. Основная его часть ушла на детали, больше всего похожие на наконечники классических копий. Остальное же мы пустили на металлические пластины, которые были вшиты в нашу броню. Лишняя защита никогда не помешает. 18 торпед кружили вокруг, как стая взбесившихся ос, жаля все живое вокруг. Будь то хищники или разумные, неважно, попав в радиус действия, несколько осколков устремлялись к жертве, подлетая под разными углами, дабы жертва не смогла укрыться за простым щитом. Когда это оказывались разумные, в них ударял луч, сделанный из смеси всех моих видов маны. Он перегружал и рассеивал даже сильные защитные артефакты. Если накопитель сохранялся, то у нас появлялась еще одна оса. Чем ближе мы подбирались к внутреннему кругу, тем больше разумных нам попадалось. В последний раз больше десятка темных, устроившись в кронах деревьев, открыли по нас одновременный залп. Ни одна стрела не добралась до моего личного щита. Каждая из стрел была отражена одной из ос, которые в свою очередь уже направлялись в сторону источника опасности. После этой стычки появилось ощущение, что на нашем пути стали собираться все ближайшие темные. Я попросил по возможности не убивать их. Саня пообещала, что если будет такая возможность, то она просто будет выводить их из боеспособного состояния. Так мы и двигались до тех пор, пока не показался внутренний круг. Ну как показался, во-первых, наступало утро, во-вторых, закончился лес. По правилам нам следовало оставить Дарта. Как только мы переступали черту, он становился сам по себе. При этом администрация заверяла о сохранности животного. Как оно работает на деле, я смог увидеть воочию. Дарт, сделав пару прыжков в сторону, потерял сознание и рухнул на землю. Сразу же над ним появился мерцающий купол. Это означало, что сработала какая-то из ловушек, которая усыпила Собакина, а далее над ним появился щит. Тот, в свою очередь, был очень заметен и не только ограждал от окружающей фауны, но и давал другим участникам понять, что животное не следует трогать. Будем надеяться, что с ним будут обращаться крайне бережно. Это в их же интересах. Пёсиля должны эвакуировать, как только закончатся участники во внешних кругах как физически, так и по истечении отведенного времени. Осталось самое сложное, но не менее интересное. Думаю, получится свалка, где каждый сам за себя. Глава 50. Финиш. Обрубайте все. Но как мы объясним? Что-нибудь придумаем? Под мою ответственность обрубайте, сказал. А я пока разошлю всем предупреждение и выставлю награду за его голову. Последнюю фразу он сказал уже себе под нос, выходя из операторской. Как только мы начали движение по внутреннему кругу, вся магия потухла. Практически вся. Саня смогла себя оградить от этой участи. Использовать магию вне моего тела было нельзя, но хоть какое-то подспорье. Искин смогла фильтровать мои ощущения, такие как слух и боковое зрение, что очень помогло. Да и ее реакция была во много раз лучше моей. Наверное, только это и помогло выжить. Какой план? Спрашиваю у темной, ведь она лучше ориентируется в происходящем. Да и как проходили прошлые игры, знает наизусть. Сейчас все рванут в центр. Через полчаса внутренний круг окажется под куполом, и больше никто не сможет попасть внутрь. Затем круг начнет сужаться, пока не ужмется до обычной арены, хотя до этого вряд ли дойдет. Час, максимум два, и все закончится. У тех, кто идет большими группами, шансов явно побольше. Нет, не будет больших групп. Если такие и были в начале, то уже давно отсеялись. Есть сильные лидеры группы более слабого прикрытия. Как правило, практически вся группа идет в расход по пути во внутренний круг, кого-то теряют в прямых столкновениях, кто-то выступает в роли отмычек для ловушек. То есть сейчас собрались лишь те, кто имеет шансы на победу. В принципе, да, такие, как мы с тобой, редкость, в основном одиночки или те, кому повезло сохранить одного или двух из поддержки. Как думаешь, на нас многие согрятся? Думаю, что очень многие. Центральный круг, самое жесткое место, умереть больше всего шансов. Все будут биться на пределе возможностей. Но есть и такие, кому достаточно того, что они сюда добрались. Рисковать жизнью они не особо хотят. А вот получить награду за твою голову. Мы оба понимали, что я цель номер один. Уверен, что сумма за мою голову будет неплохой. Интересно, а если Снежка меня минусанет, ее награду дадут или нет? Пара сотен метров, и начинаются приключения. Мы увидели сразу пару темных, они не были вместе, но и не дрались, двигались параллельным курсом, сохраняя расстояние между собой. Все изменилось, когда они увидели нас. Не знаю, по какой причине они не стали драться, но у обоих имелись луки, чем они и воспользовались. По нас открыли стрельбу из двух луков. Само собой, когда мы сблизились с ними на прицельную дальность, Снежинка также начала по ним стрельбу, смещаясь шагом в их направлении, а вот я припустил во весь опор. При поддержке сани я смог отбивать на лету стрелы, пускаемые обоими лучниками. Это вообще, то отдельная история, мощности искина хватало, чтобы подсвечивать мне траекторию, и это с учетом ветра и других факторов. От большей части проще уклониться, но из десяток стрел я принял на клинок. Особенно сложно оказалось с последними, которые в меня пускали стрелы почти в упор. Пришлось качать маятник, дабы сблизиться с минимальной опасностью. Подбежав к первому, замахнулся мечом, темный решил блокировать удар луком, подставив его по ходу движения лезвия. Я довернул руку, чтобы клинок бил не плашмя, а колол. Его длины хватило, чтобы достать соперника. Тот успел убрать голову с траектории, но вот тело не успел. Меч вошел в основание шеи. Судя по фонтану крови, перебил артерию. Подбежал так, чтобы темный загородил от меня второго стрелка, что позволило действовать более свободно, не особо заботясь об атаках второго. Но тот умудрился подловить меня. К моему счастью, стрела ударила в руку по касательной. Я почти заработал вывих, ведь стрела ударила в тот момент, когда я вынимал меч из первого темного. Собственно, им я и решил прикрыться, схватив за кожаный доспех спереди. Выждав момент, когда прилетит очередная стрела от Снежки, а соперник отвлечется, я рванул вперед. От одной стрелы все же пришлось увернуться, а затем я достиг противника. К этому моменту он бросил лук и вынул меч. Подбегая к нему, я снова замахнулся. Эльф закономерно попытался выставить блок, а я так со всего разгона и вошел ему ногой в грудину, продолжая держать меч в замахе. Эльф был легче меня килограммов так на 20, плюс скорость, у него оторвались ноги от земли, и он пролетел пару метров. Добивать не стал, просто забрал и быстро переломал все его оружие. Теперь ему прямая дорога домой. Голыми руками особо не навоюешь. Когда развернулся и начал движение в сторону Снежки, то увидел, как какой-то невоспитанный темный подбирается к ней сзади и явно не с добрыми намерениями. Пытаться кричать и что-то показать жестами я даже не пытался, слишком далеко, 150 метров минимум. Потому хватаю лук первого, основательно целюсь и пускаю стрелу прямо в Снежинку. Я уже говорил, что из меня хреновый лучник, от слова совсем. Стрела ушла на десяток метров в сторону и с явным перелетом. Но своей цели я добился, Снежка проследила за полетом и увидела, как стрела приземлилась, а чудо, у ног того, кто к ней пытался подкрасться. Я хоть и бежал на пределе, но не успел поучаствовать. Снежинка выпустила еще одну стрелу, которая была отбита, а затем достала клинки и спустя пару секунд все же достала соперника в ближнем бою. Опомнившись, развернулся и побежал назад, чтобы переломать клинки первого поверженного, дабы у второго не было соблазна продолжать бой. Он к этому моменту откашлялся и пытался встать, но, осмотревшись, грустно присел, понимая, что на сегодня все. Следующее нападение совершил еще один латник, он поджидал нас за большим валуном. Когда мы пробегали мимо, в этом месте хватало и валунов, и кустов. Не надо думать, что мы решили пробежать рядом посреди пустого поля. Он даже не показался, просто махнул своим мечом, который должен был отсечь мне голову. Спасла Саня, она подала импульс и расслабила мне ноги и спину. Если бы не ее скорость реакции, могло и посечь немного. Думаю, я бы и сам смог среагировать, но не так быстро. Порез бы получил точно, но бля, выговор Искин получит однозначно. Лучше уж порез, чем пострадавшая репутация. Расслабила она мне все основательно, скажу честно, это было крупное везение, что я успел облегчиться до входа в центральный круг и издал лишь звук испуга, а могло быть и хуже, мог и обделаться. Как только контроль за нижней половиной тела вернулся, я сжал все как следует, сделал мысленный выговор Сане и помог Снежке расколупать латника. В этот раз первая успела темная, подловила момент и вогнала кинжал в глаз, латник осел. Дальше двигались более аккуратно, если так прилетит Снежке, то она может и не успеть. Спустя час мы преодолели почти весь путь до центра, повстречав на пути еще 12 одиночек. Пару пришлось умертвить, семерых наказали не фатально, остальные осознали все и ретировались. В самом центре я ожидал мини-войну, но в самом центре стоял огромный темный эльф в шикарных доспехах, они были агрессивно острые. Сам он широк, практически как Тор, а это вообще не характерно для темных. Такое могло быть только в случае, если он провел всю жизнь в тренировках своего тела. Вокруг него уже валялось пара десятков тел, большинство из них мертвы, немногие везунчики, будучи сильно ранены, пытались уползти. Оглядевшись, я заметил других участников, которые замерли на почтительном расстоянии и не решались подойти ближе. Видимо, их устроит статус финалистов. Не став тянуть урчащее животное за причинное место, мы двинулись к нему. Стоял он расслабленно, с превосходством взирая на нас. В одной его руке зажат здоровенный двуручник, который сейчас лежал на плече. У меня не было сомнений в том, что при первой необходимости этот двуручник начнет со свистом рассекать воздух. «Здравствуй, человек», — сказал действующий полководец, буквально плюнув последнее слово. «И вам не хворать, уважаемый. Миром пост покинете или мне вас подвинуть», — сказал я с дежурной улыбкой. Снежка же в это время превратилась в кошку, почти стелясь по земле и полностью сосредоточив внимание на сопернике. «Не удивлюсь, если она сейчас зашипит на него. А ты смешной», издал он каркающий смешок, «и наглый. Я убью тебя быстро и даже почти не больно. Нет, не выйдет. Это почему же? Ну, у меня в планах другое. Очень смешно, и что же мне помешает?» Я достал из-за спины что-то больше всего напоминающее американский дробовик. 6 часов назад. Лес, я делаю поделки. «А это что?» — спросила Снежка. «Ну, ты же сама сказала, что они могут охереть в крае и вырубить магию в центральном, только бы меня остановить. И это стреляет за счет сжатого воздуха, никакой магии. Вот этот бак я сейчас укрепляю, чтобы туда можно было накачать большое давление, а вот в эту трубку я поместил тот цилиндр, который делал до этого, тот, который на большой палец похож. Да, а почему он не острый, он же тупой, им ты никого не убьешь, наверное. Я и не собираюсь, вроде как достаточно оглушить для победы, но не обязательно. Ну, зачем темным терять отличных бойцов? Просто так случись, что каждый воин будет на вес серебра. Ну, так-то да, но я так решил. Лучше помоги, нужен приклад из дерева, поищи что-то подходящее, будет крепиться вот сюда. У тебя ничего не выйдет, если ты не заметил, то магия тут не работает, твои игрушки бесполезны. Магия не работает, а физика да, она, знаешь ли, вообще, всегда работает, ее хрен выключишь. Мне повезло, что соперник был без шлема. Видимо, настолько уверовал в свои силы, что пренебрегал защитой головы. С одной стороны, это уменьшало защиту, с другой, увеличивало обзор. Пневмат я держал у бедра, а Саня мне подсвечивала траекторию. Когда целеуказатель оказался на лбу темного, я нажал на спуск. Оружие дернуло назад, отдача была знатной. Раздался глухой, но мощный хлопок. Здоровенный темный эльф даже дернулся, чтобы отразить атаку, но куда там против скорости снаряда, вылетевшего от сотни атмосфер давления. Ему прилетело точно в лоб, после чего он как стоял прямо, так и рухнул на спину. Крепкий оказался, даже череп не проломило. Давление я набирал на глазок, выбор был между несильным выстрелом и тем, что могу переборщить. Но посчитав, что в первом варианте могу и огрести, выбрал второй. Когда все закончилось, я оглянулся вокруг, попутно ведя стволом вдоль горизонта. Шок в глазах наблюдателей читался вполне легко, а когда в их сторону поворачивалось дуло, так и вовсе прятались за укрытие от греха подальше. Если бы кто знал, что ствол однозарядный. На следующий день мы рады поздравить победителя. В этом году, к всеобщему удивлению, им стал Виталий из Роданая. В голосе организатора буквально слышалось презрение и недовольство. Он получает обещанный пост верховного главнокомандующего. Остальные финалисты получат менее ценные призы, но как всегда из лучших запасов темных эльфов. Мой дорогой тесть сам вызвался вручить мне награду. Как оказалось, Помимо должности были и физические подарки. Мне также подарили доспехи, как у моего предшественника, такие же красивые и опасные на вид. Хорошо, что огроменный двуручник не вручили, им бы я махал только с помощью магии. Спереди на грудь к доспехам прикрепили здоровенную хрень, чем-то напоминающую чемпионские пояса боксеров. «Все мои игрушки перековырял?» – спросил я правителя Нея, пока тот крепил и вручал мне награды. «Да хрен там в чем-то разберешься, слишком сложно все, то есть не трогал, берег и хранил для любимого зятя». «Понятно, не переживай, если захочешь, то дам пару уроков по конструированию». «Что с меня? Отходы жизнедеятельности и древесина?» «Не понял, из всего готового каждый что-то сделает, а ты из такого попробуй, ум должен быть гибким». Затем была инспекция всего моего хозяйства во всех мирах, поздравления, отдых. В мире зеленых полным ходом шло производство летательных боевых аппаратов. Последнее, чем я занялся, это перечитал все оповещения, что мне пришли в магическом интернете или как-то еще. Дела, где там этот темный мастер по порталам, надо кое-что уточнить. Мне предстояло создать аппарат по контролю любых портальных перемещений. Как оказалось, у меня были права администратора для всей портальной сети поясов. Чтобы всем этим добром управлять, мне и понадобится это устройство. Но я стремился не к тотальному управлению, да и при должных знаниях не смогу делать, что захочу. Порталы, не подключенные непосредственно к аппарату, можно контролировать в обход, не полностью, больше это будет походить на перетягивание каната между ЦУ и хозяином удаленки. Но меня интересовало другое. У меня появилась возможность открывать новые миры, добавить в пояс то, чего там раньше не было. Чё-то навести суету захотелось.